Акт второй. Пролог. Когда я впервые за 10 лет выхожу за ворота учреждения, солнце висит слепящим белым шаром в сером, как помои, небе. Я забыл, какой огромный снаружи мир. Сперва меня парализует его простор, как золотую рыбку, которую неожиданно выплеснули в океан. Потом я вижу Филиппу, прислонившуюся к машине. В ее очках-авиаторах отражается свет. Я едва удерживаюсь, чтобы не броситься к ней бегом. Мы обнимаемся сурово, по-братски, но я не отпускаю ее дольше, чем брат. Она такая надежная и знакомая. Я впервые за слишком долгое время встречаюсь с неравнодушным ко мне человеческим существом. Я зарываюсь лицом в ее волосы. Они пахнут миндалем. Я вдыхаю глубоко, как только могу. Прижимаю ладони к ее спине, чтобы ощутить, как у нее бьется сердце. «Оливер». Она вздыхает и стискивает мой затылок. На одно дикое мгновение мне кажется, что я сейчас расплачусь. Но когда я отпускаю Филиппу, она улыбается. Она совсем не изменилась. Конечно, она приезжала меня повидать каждые 2 недели с тех пор, как меня посадили. Она и Колберн, больше никто. «Спасибо», — говорю я. «За что?» «За то, что ты тут. Сегодня». «Несчастный пленник мой», — произносит она, прикладывая ладонь к моей щеке. «Я, как и ты, невинна». Ее улыбка гаснет, она убирает руку. «Ты точно этого хочешь?» Я и правда пару секунд обдумываю, хочу ли. Но с тех пор, как меня в последний раз посетил Колберн, я только этим и занимался, и я все решил. «Да, точно». «Хорошо». Она открывает водительскую дверь. «Садись». Я забираюсь на пассажирское сиденье, где лежат аккуратно свернутые футболка и мужские джинсы. Пока Филиппа заводит машину, я перекладываю вещи себе на колени. «Это чье? Мила?» «Он возражать не станет. Я подумала, ты не захочешь вернуться в той одежде, в которой был». «Это другая одежда». «Ты понимаешь, о чем я», — говорит она. «Она тебе мала. Ты, похоже, набрал 10 килограммов. Разве в тюрьме большинство не худеет?» «Нет, если хотят выйти целыми и невредимыми», — отвечаю я. «К тому же заняться-то особо нечем». «То есть ты постоянно тренировался?» «Говоришь, как Мередит». Боясь, что покраснею, я стягиваю майку и надеюсь, что Филиппа не заметит. Она, кажется, смотрит на дорогу, но очки у нее зеркальные, так что не поймешь. «Как она?» Спрашиваю я, разворачивая другую майку. «Но явно не бедствует. Мы особо не общаемся. Никто из нас. А Александр?» «По-прежнему в Нью-Йорке», — говорит Филиппа. И это не ответ на мой вопрос. Присоединился к какой-то труппе, которая дает серьезные иммерсивные вещи. Сейчас играет Клеопатру в складском помещении среди песка и живых змей. Чистый арто. Потом они ставят бурю, но это, возможно, будет его последняя работа. «Почему?» «Потому что они хотят взять Цезаря, а он говорит, что ни за что больше в эту пьесу не пойдет. Он считает, что она нас всех поломала. Я ему все повторяю, что он не прав». «Думаешь, это Макбет нас всех поломал?» «Нет». Она останавливается на светофоре и смотрит на меня. «Думаю, мы все изначально были поломаны». Машина снова рычит, оживая, переходит на первую передачу, потом на вторую. «Не знаю, так ли это, — говорю я, — но больше мы этой темы не касаемся. Какое-то время мы едем в молчании, потом Филиппа включает магнитолу. Она слушает аудиокнигу «Айрис Мёрдок. Море-море». Я 10 лет назад читал ее в камере. Помимо тренировок и надежды, что тебя не заметят, это все, что остается в тюрьме шекспироведу Слетку. К середине своего десятилетнего срока я был вознагражден за хорошее, то есть незаметное поведение работой по расстановке книг на полке вместо чистки картошки. Я знаю сюжет и поэтому едва слушаю слова. Спрашиваю Филиппу, можно ли опустить окно, и высовываю голову наружу, как собака. Филиппа надо мной смеется, но ничего не говорит. Свежий воздух Иллинойса, невесомый и летучий, скользит по моему лицу. Я смотрю на мир сквозь ресницы, и меня тревожит, какой он яркий, даже в этот пасмурный день. Мысли мои бредут в сторону Делакера, и я гадаю, узнаю ли я его. Может быть, замок снесли, спилили деревья, чтобы освободить место для настоящего общежития, поставили забор, чтобы не пускать детишек к озеру. Может быть, теперь он похож на детский летний лагерь, такой же стерильный и безопасный. А может быть, он, как Филиппа, вообще не изменился. Я по-прежнему вижу его пышным, зеленым и диким, как будто слегка зачарованным, вроде Оберонова леса или острова Проспера. О таких волшебных местах кое-что не рассказывают, о том, что опасны они настолько же, насколько красивы. С чего бы Делакеру быть другим? Проходит 2 часа. Машина припаркована на длинной пустой дорожке перед холлом. Филиппа выходит первый, я не спеша следую за ней. Сам холл такой же, как был, но я смотрю за него, на озеро, сверкающее под бескровным солнцем. Окружающий его лес такой же густой и дикий, каким я его помню. Деревья яростно вонзаются в небо. «Ты как, нормально?» — спрашивает Филиппа. «Я так и стою возле машины». Мир не видал чуднее лабиринта. Возле моего сердца тихо трепещет паника. На мгновение мне снова становится 22, и я смотрю, как ускользает сквозь пальцы моя невинность со смешанными в равных долях увлеченностью и ужасом. 10 лет я пытался объяснить Делакер во всем его сбившемся с пути великолепии мужчинам в бежевых комбинезонах, которые не учились в колледже, а иногда и школу не окончили, и понял то, что студентам упрямо не хотел замечать. Делакер был не столько академическим заведением, сколько сектой. Когда мы впервые вошли в эти двери, мы не знали, что стали частью странной, фанатичной религии, в которой прощалось все, если только оно было приношением на алтарь Мус. Ритуальное безумие, экстаз, человеческие жертвоприношения. Нас околдовали? Промыли нам мозги? Возможно. «Оливер», — уже мягче спрашивает Филиппа, — «ты готов?» Я не отвечаю. Никогда не был. «Идем». Я бреду следом за ней. Я собирался с силами, чтобы пережить потрясение от возвращения в Делакер, изменившийся или нет. Но чего я не ждал, так это внезапной боли в груди, похожей на тоску по былой любви. Я скучал по нему отчаянно. «Где он?» — спрашиваю я, поравнявшись с Филиппой. «Он хотел подождать в свинской голове, но я не была уверена, стоит ли тебе пока туда заходить». «Почему нет?» «Там половина персонала та же». Она пожимает плечами. «Я не знала, готов ли ты с ними увидеться». «Я бы больше волновался о том, что они не готовы видеть меня», — отвечаю я, «потому что знаю, что именно это она на самом деле думает». «Да», — говорит она, — «и это тоже». Она ведет меня через центральный вход. Герб Делакера, ключ и перо — неодобрительно смотрит на меня сверху, словно хочет сказать: «Тебя здесь больше не рады видеть». Я не спросил Филиппу, кто еще знает, что я вернулся. Сейчас лето, студенты разъехались, но преподаватели часто задерживаются. Вдруг я поверну за угол и столкнусь нос к носу с Фредериком. Гвендолин, боже упаси, с деканом Холлиншедом. В холле непривычно пусто. Наши шаги эхом отдаются в широких коридорах, обычно так плотно забитых народом, что любой тихий звук просто затаптывают. Я с любопытством заглядываю в музыкальный зал. На окнах висят длинные белые полотнища. Свет широкими бледными полосами падает на пустые кресла. Кажется, здесь живут призраки, как в заброшенном соборе. В кафетерии тоже почти никого. За одним из студенческих столов, обнимая ладонями чашку кофе, и явно не на своем месте, сидит Колберн. Он поспешно поднимается, протягивает мне руку. Я пожимаю ее, не колеблясь. Я неожиданно рад его видеть. Я. Шеф. Колберн. Уже нет. На прошлой неделе сдал значок. Филиппа. А чего вдруг? Колберн. Да, идея жены, в общем-то. Говорит, если я собираюсь и дальше постоянно рисковать, что меня подстрелят, по крайней мере, мне должны за это хорошо платить. Филиппа. Как трогательно. Колберн, вам бы она понравилась. Филиппа смеется и отвечает. Возможно. А вы как, спрашивает он, по-прежнему здесь? Он оглядывает пустые столы, лепные карнизы потолка, словно не совсем понимая, где находится. «Ну, мы живем в Бродуотере», — отвечает Филиппа. «Полагаю, мы относятся к ней и мило». Я не знал, что они съехались. Она для меня почти такая же загадка, какой была 10 лет назад, но от этого я ее ничуть не меньше люблю. Я лучше многих знаю, что такое истово хранить тайны. Летом мы здесь не часто бываем. Колберн кивает. Интересно, ему по-прежнему с ней неловко? Он знает меня. Когда-то он всех нас знал, но сейчас он смотрит на нее и видит подозреваемого. Я пристально за ним наблюдаю, надеясь, что не придется напоминать ему о нашей сделке. «Да из чего бы», — довольно дружелюбно произносит он. «Надо определиться с репертуаром на будущий год, но это можно сделать и в городе». «Есть идеи? Думаем про 12-ю ночь с третьекурсниками. У нас там двое с общей ДНК, впервые после... ну, после Рена и Ричарда». Повисает краткое неуютное молчание, потом Филиппа продолжает. «А что делать на четвертом, понятия не имеем. Фредерик хочет расширить репертуар и попробовать зимнюю сказку, но Гвендолин настаивает на Отелло». «Хороший в этом году курс. Из лучших. В кои-то веки набрали больше девочек, чем мальчиков. Ну, это точно неплохо». Они обмениваются быстрыми ухмылками, потом Филиппа подчеркнуто смотрит на меня, едва заметно поднимает брови. «Сейчас или никогда?» Я поворачиваюсь к Колберну, воспроизвожу ее выражение лица. Он смотрит на часы. «Пройдемся?» «Как скажете», — отвечаю я. «Хорошо», — говорит он мне, потом обращается к Филиппе. «Вы с нами?» Она качает головой, каким-то образом хмурясь и улыбаясь одновременно. «Мне незачем», — говорит она. «Я там была». Колберн сощуривает глаза. Филиппу это не смущает. Она касается моей руки, произносит «Увидимся вечером» и выходит из кафетерия. А за ее спиной повисают в воздухе незаданные вопросы Колберна. Он смотрит ей вслед, потом спрашивает. «Она много знает?» «Все». Он хмурится, глаза почти исчезают под густыми бровями. «Все всегда забывают про Филиппу», — добавляю я, «а потом всегда об этом жалеют». Он вздыхает, словно у него нет сил по-настоящему разозлиться. Задумчиво смотрит на свой кофе, потом оставляет его на столе. «Ну, — говорит он, — веди». «Куда? Тебе лучше знать». Я молча размышляю, потом сажусь. «Можно и здесь». Колберн нехотя усмехается. «Кофе хочешь? Не откажусь». Он скрывается в кухне, где стоят в углу две кофеварки. Они там по меньшей мере 14 лет. Всегда полны, хотя я никогда даже студентам не видел, кто их наполняет. Колберн возвращается с полной кружкой, ставит ее передо мной. Я смотрю в молочный водоворот, пока он садится на тот же стул, что и раньше. «С чего мне начать?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами. «С чего считаешь нужным? Понимаешь, Оливер, я хочу знать не только, что произошло, но и как, и почему, и когда. Я хочу разобраться». Впервые за долгое время небольшой разрыв посреди меня. Черный кровоподтек на душе, который я пытался излечить почти 10 лет, начинает ныть. Меня медленно заполняют прежние чувства. Горечь и сладость, разлад и смятение. «Я бы не рассчитывал», — говорю я Колберну. 10 лет прошло, а я так и не могу ни в чем разобраться. «Тогда, возможно, нам обоим это пойдет на пользу». «Может быть». Я задумчиво отпиваю кофе. «Хороший, у него есть вкус. Не то что у буроватой жижи, которую мы пили в тюрьме. Она и в лучшие дни только походила на кофе». Тепло ненадолго унимает набухающую у меня в груди боль. И так начинаю я, когда чувствую, что готов. Кружка греет мне ладони. Воспоминания текут сквозь меня, как наркотик. Бритвенно-острые, кристально-ясные, калейдоскопичные. Осенний семестр, 1997. Я не знаю, помните вы или нет, но в тот год осень была теплая.